Вот вам и мотив для похищения и даже убийства. Не вполне вас понимаю. До сегодняшнего утра я думал, что вы знаете формулу. Но теперь мне известно, что целиком ее знают только Бруно, его дочь. А вы знакомы только с основным составом, без добавок Бруно. Кэссиди, казалось, расслабился и снял улыбку с крючка. Понятно. Очевидно, док наговорил вам о всяких тайных ингредиентах, добавленных прямо на заводе. Я кивнул. Кэссиди откинулся назад, забросив ноги на стол. Я давно знаю дока. Все еще улыбаясь, продолжал он. И понимаю его лучше вас, Скотт. Но вы достаточно с ним пообщались, чтобы понять, что он... Окей, если я скажу эксцентричный. Для меня окей. Ну, прежде всего, док... Человек высокой порядочности, честный, надежный и так далее. Он может возражать против законов, правил, некоторых предписаний ПЛА, но не станет их нарушать. Иными словами, он не станет представлять в ПЛА одну формулу, а потом производить и продавать продукт по другой. Бруно говорил мне, что он всегда что-то добавляет, и что точный состав известен только ему и другу. Еще бы. Мне он говорил то же самое. Док хочет, чтобы мы думали, будто он подливает в состав какой-то редкостный эликсир и таким образом делает из формулы тайну. Быть может, док пытается уберечь нас от искушения, а, возможно, он в самом деле не доверяет никому, даже мне. Дэйв вынул из кармана трубку и протянул руку к круглой банке с табаком. Разумеется, док и Дру знают полную формулу Эровита, но ее знаю и я. И пищевая, и лекарственная администрация, в которой служит немало людей. Вы имеете в виду, что Бруно ничего не добавлял к... Дэйв махнул рукой и усмехнулся. Нет. Он добавлял по галлону темно-коричневой жидкости в каждый бак на заводе, где хранилась жидкость такого же цвета. Обычно он делал это ночью, когда кроме него и меня там никого не было. Но, по-моему, он просто добавлял эровит к эровиту. А может, черную патоку в дистиллированной воде. Если доку нравится считать, будто я верю, что он проделывает какие-то чудеса алхимии, то мне какая разница? Вы можете это доказать? Дэйв нахмурился, не понимаю. Вы можете доказать, что жидкость, которую Бруно добавлял в баки, ничем не отличалась от их содержимого? Дэйв задумчиво пожевал нижнюю губу, потом покачал головой. Пожалуй, нет. Во всяком случае, не сразу. Никогда не думал, что мне это понадобится. Я усмехнулся. Я не говорю, что вы должны это делать, Дэйв, но вы смогли бы это доказать в случае необходимости. Возможно, если бы я проделал один чертовски сложный анализ, он посмотрел на меня. Может, да, может и нет. Некоторые из ингредиентов эровита представляют собой гомеопатические средства, биохимические субстанции, клеточные соли. Если в них что-то есть, мы не можем определить, что именно и в каком количестве, во всяком случае, с оборудованием, доступным нам сегодня. А что вы имеете в виду, говоря, если в них что-то есть? Ну, возьмем гомеопатическую субстанцию. Гиперикум, арнику, любое животное, растительное или минеральное вещество, используемое в гомеопатии. Сила его действия характеризуется числом и буквой X, C или M. Например, Aurum Metallicum 1X, кстати, это металлическое золото, означает, что одна частица золота тщательно смешана, растерта в порошок или, как говорят гомеопаты, разбавлена 9 частицами молочного сахара. Таким образом, возникает соотношение 1 к 10. Возьмем одну частицу этого Aurum Metallicum, 1Х, и смешаем ее еще с 9 частицами молочного сахара. Тогда мы получим Aurum Metallicum 2Х. А это, не забывайте, не 1 к 20, а 1 к 100. Сделаем это снова и получим 3Х, 1 к 1000. Таким образом, Aurum Metallicum 6Х – это одна частица золота на миллион частиц молочного сахара, а 12Х – одна на триллион. Когда вы дойдете до 40Х или 60Х, то получите то, что врачи называют серединой нуля или коротким концом ничего. Дойдя до 100Х, вы заменяете его на 1С – это одно и то же. 10С или 50С воспринимаются уже с трудом. Ну, а когда вы добираетесь до М, то это уже только для любителей теоретизировать насчет бесконечно малых величин. Похоже, для них великоваты даже молекулы и атомы. Дэйв кивнул. Вы попали в точку. Но что толку в лекарстве, где практически ничего нет? Именно этот вопрос задают гомеопатии современная медицина и наука. Практически гомеопаты утверждают, что чем меньше материальной субстанции присутствует в лекарстве, тем больше оно эффективно.